Десятое. Открытое письмо об Афганистане. В Президиум Верховного Совета СССР председателю Президиума Верховного Совета СССР Леониду Ильичу Брежневу. Копии этого письма я адресую генеральному секретарю ООН, главам государств, постоянных членов Совета Безопасности. Я обращаюсь к вам по вопросу чрезвычайной важности об Афганистане. Как гражданин СССР и в силу своего положения в мире, я чувствую ответственность за происходящие трагические события. Я отдаю себе отчет в том, что ваша точка зрения сложилась на основании имеющейся у вас информации, которая должна быть несравненно более широкой, чем у меня, и в соответствии с вашим положением. И тем не менее, вопрос настолько серьезен, что я прошу вас внимательно отнестись к этому письму и выраженному в нем мнению. Военные действия в Афганистане продолжаются уже 7 месяцев. Погибли и искалечены тысячи советских людей и десятки тысяч афганцев, не только партизан, но главным образом мирных жителей, стариков, женщин, детей, крестьян и горожан. Более 1 000 000 афганцев стали беженцами. Особенно зловещие сообщения о бомбежках деревень, оказывающих помощь партизанам, о минировании горных дорог, что создает угрозу голода для целых районов. Есть сведения о применении напалма, мин-ловушек и новых типов оружия. Крайнюю тревогу вызывают непроверенные сообщения о случаях применения нервно-паралитических газов. Некоторые из этих сообщений, возможно, недостоверны, но общая мрачная картина не подлежит сомнению. Ожесточение борьбы, жестокости с обеих сторон возрастают, и конца этой эскалации не видно. Также не подлежит сомнению, что афганские события кардинально изменили политическое положение в мире. Они поставили под удар разрядку, создали прямую угрозу миру не только в этом районе, но и везде. Они затруднили, а может, сделали вообще невозможной, ратификацию договора ОСВ-2, жизненно важного для всего мира, в особенности как предпосылка для низших этапов процесса разоружения. Советские действия способствовали и не могли не способствовать увеличению военных бюджетов и принятию новых военно-технических программ во всех крупнейших странах, что будет сказываться еще долгие годы, усиливая опасности гонки вооружений. На Генеральной Ассамблее ООН советские действия в Афганистане осудили 104 государства, в том числе многие, ранее безоговорочно поддерживавшие любые действия СССР. Внутри Советского Союза усиливается разорительная сверхмилитаризация страны, особенно губительная в условиях экономических трудностей. Не осуществляются жизненно важные реформы в хозяйственно-экономических и социальных областях, усиливается опасная роль репрессивных органов, которые могут выйти из-под контроля. Я не буду в этом письме анализировать причины ввода советских войск в Афганистан, вызван ли он законными оборонительными интересами или это часть каких-то других планов. Было ли это проявлением бескорыстной помощи земельной реформе и другим социальным преобразованиям, или это вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Быть может, доля истины есть в каждом из этих предположений. Я лично считаю советские действия несомненной экспансией и нарушением суверенитета Афганистана, но и стоящие на другой позиции, как мне кажется, должны согласиться, что эти действия – ужасная ошибка, которую необходимо исправить как можно быстрее, тем более, что сделать это с каждым днем все труднее. По моему убеждению, необходимо политическое урегулирование, включающее следующее действие. СССР и партизаны прекращают военные действия, заключается перемирие. СССР заявляет, что готов полностью вывести свои войска по мере замены их войсками ООН. Это будет важнейшим действием ООН, соответствующим ее целям, провозглашенным при ее создании, и резолюции 104 ее членов. Нейтралитет, мир и независимость Афганистана – гарантируется Советом Безопасности ООН в лице его постоянных членов, а также, возможно, соседних с Афганистаном стран. Страны-члены ООН, в том числе СССР, предоставляют политическое убежище всем гражданам Афганистана, желающим покинуть страну. Свобода выезда всем желающим – одно из условий урегулирования. правительство Бабрака Кармаля до проведения выборов передает свои полномочия Временному Совету, сформированному на нейтральной основе с участием представителей партизан и представителей правительства Кармаля. И партизаны принимают участие в них на общих основаниях. Мои мысли, конечно, не более чем возможная основа для обсуждения. Я понимаю трудности этой или аналогичной программы. Однако какой-то политический выход из возникшего тупика должен быть найден. Продолжение и тем более дальнейшее усиление военных действий приведут, по моему убеждению, к катастрофическим последствиям. Быть может, мир именно сейчас находится на перепутье, и от того, как будет разрешен афганский кризис, зависит весь ход событий ближайших лет и даже десятилетий. Андрей Сахаров, академик, лауреат Нобелевской премии мира, 27 июля 1980 года.